Тем более, что к гибели его отношения он не имел. Наберия переменил тему, поскольку разговор принял нежелательный для него оборот. Поинтересовавшись, чем меня в тот день кормили, я ответила, что для меня персонально не готовили, Берия попросил Кобылова распорядиться, чтобы принесли бутерброды и фрукты, после чего вынул из папки документы. По почерку я узнала свое заявление, адресованное Ежову. «Вы, Анна Юрьевна, и в самом деле жить не хотите?» — спросил нарком. «В это трудно поверить, вы так молоды, у вас вся жизнь впереди». Я написала Ежову в состоянии полного отчаяния, когда никаких перспектив, кроме медленного умирания, не видела. Если не осталось ничего, кроме чудовищного кошмара, если живешь точно в кровавом тумане, если убили Николая Ивановича и всех тех, кого я уважала, отняли ребенка, обрекли на умирание в сыром подвале, да к тому же еще и неоднократно расстреливали. Именно так я выразилась, имея в виду, что меня не раз пугали расстрелом и, в конце концов, повели на расстрел после зачтения смертного приговора. То ничего не оставалось, как просить смерти. Берия слушал, опустив голову, глядя на меня из-под лобья. Казалось, на лице его отразилось мимолетное волнение. Может, в его душе на мгновение проснулось что-то человеческое? Расстреливать многократно невозможно. Расстреливают один раз. Ежов бы вас расстрелял, — сказал новый нарком. Я еще раз попыталась узнать, что стало с Ежовым, но Берия дал понять, что вопросы может задавать только он. «Ну и вы же меня расстреляете. Все будет зависеть от вашего дальнейшего поведения». Сколько раз и скольким заключенным повторяли следователи эту затверженную фразу. Ясно было, что мое поведение не пришлось Берии по вкусу. Наконец он подвинул к себе поближе папку с моим делом. Видно было, что он ознакомился с ним заранее. Пролистав бегло страницы, Берия произнес: «Контрреволюционная организация молодежи, связанная через вас с Бухариным, — это чушь. И то, что Буллит после ареста Бухарина хотел вас переправить в Америку, — тоже фантазия. Вы знаете хотя бы, с кем разговаривали в камере? Прежде чем откровенничать, надо знать, кто ваш собеседник, в вашем-то положении в особенности». Казалось, нарком проявил прямо-таки отеческую заботливость. Пришлось признать, что кем была моя сокамерница, я узнала в последнюю минуту, перед тем, как ее уводили из камеры, и рассказать, как она чуть не наградила меня пощечиной. И вовсе не потому, что она считала меня женой врага народа, контрреволюционера, подчеркнула я. Ненависть ко мне проявилась потому, что она видела во мне жену большевика-революционера. По этой причине она так щедро налгала на меня. «Не все налгала», — заметил Берия. «Свердлова Андрея Яковлевича знали?» Я поняла, что Андрей Свердлов по доносам моей сокамерницы упоминается в деле как член контрреволюционной организации молодежи. «Знала?» — поторопилась ответить я. «Но из этого вовсе не следует, что Свердлов был в контрреволюционной организации молодежи. Вы же сами сказали, что организация — это чушь». «Я высказал свое мнение только по отношению к вам. Это вовсе не означает, что у нас вообще не имеется контрреволюционных организаций молодежи. Почему вы так защищаете Свердлова? Он что, влюблен в вас был?» «Защищаю, потому что убеждена, что к контрреволюции отношений он иметь не мог. Что касается любви, если вас так интересует этот вопрос, спросите у Свердлова, он мне в любви не объяснялся». Берия вынул приложенные к делу стихи, записанные чужой рукой. Единственный человек, который их слышал, опять-таки была моя...